Ты меня из греховной пучины извлек, погибал я с трагическим стоном. Умер ты за меня, мой Спаситель и Бог. Этой милости я недостоин, этой милости я недостоин. Ты ко мне был ласков и нежен и строг, не желал я в твоем жить в законе. Уповаю на милость лишь, Царь мой и Бог. Этой милости я недостоин, этой милости я недостоин. Скоро жизни моей подведется итог. Иисус, я недоблестный воин, уповаю на милость лишь, Царь мой и Бог. Хоть я милости той недостоин, хоть я милости той недостоин, недостоин.